Благодаря этому, а также удобнейшей гавани, в которой свободно разместиться в полном укрытии флот солидной морской державы, бухта Провидения играла и играет важнейшую роль в исследованиях Восточной Арктики. К 1957 году от старых времен в бухте Провидения сохранился только старый огромный деревянный крест, неведомо кем воздвигнутый на одной из прибрежных сопок. Конечно же, крест был изрезан ножиками, пробит дробью и пулями. Привычки стреляющего люда от широт не меняются. С этой сопочки от подножия креста можно было видеть портовый поселок Провидения, который вроде горного аула прилепился к крутому черному склону. Вправо уходила сама бухта, и уже за ней убегала в безлюдные сопки долина, впадающая в бухту речки, а за спиной клаксонили машины и хрипел уличный динамик второго поселка – Орелики, который расположился более удобно на почти плоском, выделенном сопками участке. Если направиться к выходу из бухты, оставив по левую руку соленое озеро и Стихет, то можно добраться до еще одного маленького здешнего поселка – Пловер, где расположился зверобойный комбинат по добыче моржа и тюленя. На все это в конце мая сыпала мокрая снежная крупка. Она сыпала на волейбольные площадки, на людей, магазины, где продавали консервы, вышитые бисером тапочки из тюленьего меха и винтовки. Пока мы со Славой Москвиным выясняли все эти подробности, мокрая снежная крупка куда-то исчезла, облака спрятались, и вдруг вынырнуло бесшабашное синевы небо и солнце. Снег на склонах сопок, на бухте и на улицах засверкал. В этом сверкании силуэты вершин обрели сразу какие-то благородные швейцарские очертания, и вдобавок из неведомых щелей на крыше домов, на улице, провода, карнизы высыпало необъятное множество пуночек, воробьев Арктики. Не теряя ни минуты погожего времени, пуночки с мелодичным посвистыванием занялись хозяйственными делами. Когда мы вернулись на базу, выяснилось, что нам вроде пуночек предстоят хозяйственные заботы, так как мы уже зачислены в партию Виктора Михайловича Ольховика. Он тут же объяснил нам стоящую перед партией задачу. Первое. В срочном порядке получить на складах экспедиции весь остальной груз, не дожидаясь, пока прибудут сотрудники партии. Второе. Зафрахтовать один из пароходиков Провиденского порта. Третье. Дождаться вскрытия льда и на этом пароходике доплыть по Берингову морю до бухты Преображения в 300 километрах отсюда, где и высадиться на берег на месте старинного чукотского стойбища Нунлигран. К этому времени туда должны прибыть два трактора с санями. Четвертое. На тракторах двинуться на запад к тундровой реке Эргувеем, за которой начинается территория работы партии. Пятое. Проводя обусловленные техническим заданием работы, идти вдоль южного побережья Чукотки на запад к заливу Креста, куда мы должны прийти в сентябре и где кончалась работа партии. Главной же целью, стоящей перед партией, была геологическая съемка слабо изученной территории между рекой Эргувеем и заливом Креста. Разумеется, в задания были включены и поиски. По предыдущим работам можно было ожидать в нашем районе проявления золота и киновари. Тракторы, которые должны были нас ожидать в бухте Преображения, вышли из Провидения 2 месяца назад своим ходом. На пароходе же мы должны были доставить остальной груз – солярку, бензин, продовольствие. Но в эти майские дни лед в бухте лежал нерушимо.